Тема 12. Политические партии и партийные системы. Более 150 лет назад французский мыслитель де Токвиль, 1805-1859 годы жизни, заметил, что в демократических странах умение создавать объединение – первооснова общественной жизни. Прогресс всех остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области. Ученый подчеркивал актуальность создания разветвленного универсального механизма взаимосвязи государства и гражданского общества. Однако этот механизм является не только посредником во взаимоотношениях власти и общества, но и средством контроля за государством со стороны гражданского общества. Наличие такого механизма свидетельствует о зрелости гражданского общества и его способности к самоорганизации. Благодаря созданию различных ассоциаций, партий, клубов, общественных движений, призванных отражать устойчивые группы интересов, информация об их наличии доводится до властных институтов, которые ищут почти согласование разнородных потребностей, тем самым обеспечивают стабильность и прогресс общества в целом. Действительно, на политической сцене действуют различные политические силы. Одни из них действуют открыто, осуществляя различные политические акции, их называют реальными. Это партии, клубы, общественные движения, средства массовой информации, церковь, профсоюзы. Страница 214. Другие предпочитают скрытые формы реализации групповых интересов. Их называют латентными, скрытыми. К ним относятся лобби, от английского «лобби» – «кулуары». Группы давления на депутатов парламента от криминального, прямого с помощью подкупа, к легальному на основе закона. Заинтересованные группы, которые в обмен на предоставляемые со стороны государства льготы, гарантируют содействие государственным интересам. Клиентелы – объединение единомышленников вокруг видных политических деятелей. Среди реальных политических сил, открыто действующих на политической сцене, самые влиятельные являются партии. С точки зрения представительства и выражения групповых и индивидуальных интересов, политические партии выступают в качестве главных элементов гражданского общества. Трудно представить себе общество, его политическую систему без взаимодействия партий и партийных группировок. Следовательно, политические силы, возникая в гражданском обществе, выражая и представляя интересы его групп, являются связующим звеном между государством и гражданским обществом.